Некляева выклікае найбольшы давер як чалавек інтэлігентны, як чалавек свядомы, як чалавек, які, мне кажется, будзе клапаціцца аб нашым дабрабыце. Кого-то определённого, наверное, нет. Интересно было послушать, наверное, всех, сравнить их предвыборные программы, послушать мнение тех ситуаций, которые происходят в обществе, состояние экономики, политики в целом. Александр Григорьевич, потому что я ему верю. Вот Некляеву я не верю, потому что он говорит только о недостатках, а не говорит о том, как эти недостатки устранить. Недостатки мы все знаем, а вот как их побороть, говорит только один Александр Григорьевич. Віталя Рымашэўскага. Хацелася б пачуць, як ён праграму давядзе людзям. Тое, што ён кажа асабіста, гэта адно, а як будзе для масавай публікі, гэта зусім іншае. Болей кажуць, які дрэнны Лукашэнка, што самі прапануюць, не кажуць. Некляева, ёсць ли у него праграма, што ён будзе делаць в эканоміке, сацыяльнай палітыкі, міжнароднай палітыкі? Ну, он паэт, он не эканаміст, не палітык. Можа быць, какие-то сілы выдвигают его. Если есть какие-то силы, значит, у сил есть какая-то программа. Хотелось бы послушать эту программу. Хотелось бы посмотреть всех, говорят, что кандидатов как бы особо выбора нету. Но я лично, в принципе, никого не слышал, я их бы не знаю. Но мне симпатичен наш президент. Он так говорит, я его слышу. Ну, надеемся, все, что он обещает, все будет в этом ключе. Только Некляева. Потому что я его стихи знаю. Это умный человек, но в политику в грязную зачем он полез, я не знаю. А почуть его хочу. Уважаю я к человеку. Григор Костусева. Потому что я наш могилевский добрый человек. Ну, про себя как вообще расповедал, как люди разумеют, кто они такие, чем занимаются. У всех послушаю. Признаться, у всех не знаю их. Только слышал фамилии по радио, что 10 человек. Так я пока не определился. Каждого хотелось бы услышать, какая у них действительно цель, для чего они выступают, куда вести страну. По сути, мало слышно кандидатов.